Абук Кинозал ТВ представляет. Вячеслав Шалыгин. Обратный отсчет. Пролог. Это только кажется, что ночь – время полной тишины и безмятежного покоя. Ночь полна звуков. Шума дождевых капель, шагов, шорохов, завываний ветра, невнятных отголосков чьих-то стонов. И наполнена жизнью. Пусть и не всегда нормальной. А еще она пропитана страхом, тяжелыми запахами и влагой. Особенно влагой. В конце октября ночи здесь предельно сырые. Влага висит в воздухе мелкими каплями дождя, оседает на одежде тонкой пленкой маслянистого конденсата, стекает мелкими каплями по лицу. Смешивается с трудовым потом и оставляет солоноватый привкус на губах. Идти сквозь это влажное безобразие осенней ночью ужасно утомительно и вдвойне опасно. Разумнее всего забраться в кабину брошенного много лет назад ржавого грузовика или в какие-нибудь развалины и устроиться на ночлег. Да вот только здесь, в зоне, своя логика жизни. Усталые глаза закрываются сами собой, влажные ладони соскальзывают с мокрого приклада автомата, а ноги разъезжаются в скользкой грязи. Но пугающие звуки, запахи и тени в серой ночной мгле не позволяют остановиться, чтобы отдохнуть и переждать, когда кончится дождь или хотя бы придет рассвет. Они подгоняют не хуже длинного пастушьего хлыста. Они заставляют отсчитывать новые шаги и километры, упрямо продвигаясь к цели или шагая по кругу. Все зависит от тактики или личных предпочтений сталкера. Но общим в тактике всех старателей было и остается одно правило – двигаться всегда. Только тот, кто постоянно движется, имеет более-менее приличные шансы вернуться. А если учесть, что в большинстве своем люди ходят сюда не для развлечений, а по делу, постоянное движение становится еще и коммерчески выгодным. И все-таки вечно человек идти не может. Обычный рейд в зону занимает, конечно, меньше времени, чем длится вечность, но и неделю от выброса до выброса продержаться на ногах нереально. Привалы необходимы. Как бы ни пугали остановки в промозглой ночи, как бы ни казалось, что стоит лишь на миг присесть и расслабиться, сразу станешь добычей рычащих повсюду голодных мутантов или жертвой конкурентов. И костерок. Чтобы хоть немного просушить одежду со снаряжением, тоже просто необходим. И тут уж приходится выбирать между страхом и здоровьем. Впрочем, для опытных сталкеров выбор очевиден. Подумаешь, мутанты. Да и конкуренты скорее обойдут стороной или присядут к огоньку. Предложат купить или продать какие-нибудь вещицы, обменяться найденными артефактами. Просто расскажут новости с большой земли. Ночной костер в зоне – это своего рода территория перемирия. Случалось, особо холодными зимними ночами у костров вполне мирно уживались даже бойцы враждующих группировок, а не то что обычные сталкеры, которым по большому счету ссориться не из-за чего. Нет между ними вражды, здоровая конкуренция и только. Не всегда, конечно, так получается, но это лишь потому, что по зоне бродит немало выродков, которые плюют на все законы и традиции. А еще много сдвинутых или просто измотанных бесконечными испытаниями на прочность отчаявшихся людей. Но в большинстве сталкеры все же соблюдают неписанные правила. Например, не ходить поодиночке, не связываться с группировками, не складывать артефакты в рюкзак, а носить на нескольких поясных подсумках. Не брать в качестве трофеев личные жетоны и водить в зону пассажиров, только с конкретной целью. Зона не любит тех, кто приходит сюда на экскурсию или на сафари. Это факт. Достается им по первое число. Заодно прилетает и проводникам. Вот и насчет костра есть свои правила. И такое впечатление, что они зоной одобрены. Кто их нарушает, долго не живет. Возможно, это суеверие, но проверять правдивость приметы никто на себе не рискует. Даже крысы костры обходят. Казалось бы, твари. Да к тому же мутанты. А чуют, что зона особое мнение на этот счет имеет. Произнося это, один из сидящих у костра сталкеров разровнял угли и поставил на них вскрытую банку мясных консервов. А я вот в приметы не верю. Лениво поправляя капюшон прорезиненного плаща, сказал другой. И вообще, мне все эти суеверия до лампочки. Просто делаешь, что подсказывает здравый смысл, и все. Работает безотказно. Скажешь, тоже зона виновата. Зона ни в чем не виновата. Как и ты не виноват, что родился таким упрямым. Первый на секунду уставился в непроглядную темноту за границей светового пятна, а затем принялся дуть на едва тлеющий под моросящим дождем угли. Второй снова поправил капюшон и поерзал, усаживаясь поудобнее. «Вижу, не понимаешь ты меня, Фил. Сколько вместе ходим? А так и не проникся ты моим отношением к жизни. Все какими-то непонятными теориями мозги себе засоряешь». Все общий язык с зоной хочешь отыскать. Как яйцеголовый какой-то. Вот потому артефакты тебе в руки и не идут. Не о том думаешь. Не в теориях дело. Фил часто заморгал и потер глаза кулаком. И не в общем языке с зоной. Я просто хочу понять, есть мне место для людей или нет. Во-во! А на дело времени не остается. Помяни мое слово. Ничего, кроме геморроя, от своих размышлений ты не наживешь. Вот денег вот точно не прибавится. Бери пример с меня. Живу легко и в полном согласии с организмом. Захотел поспать – поспал. Захотел выпить – выпил. И не забивай себе голову ерундой. Брось, Мотя. Я давно твоей философией проникся. В последнее время ни о чем почти не думаю, а хабар все равно мимо проплывает. Не мое это, наверное. Зря стараюсь. Никудышний из меня сталкер получился. Зато излагаешь гладко. И всяких идей у тебя в голове полно. Мог бы в приграничье дело открыть. Ну... Вроде платных курсов для начинающих сталкеров. Кому они нужны, эти курсы? Ведь все нынче умные. Всем давно известно, где берутся и сколько стоят артефакты. А сколько новичков по статистике не возвращается из первого рейда, ни для кого не имеет значения. Охота пуще неволи. Плюс жадность проклятая. Золотая лихорадка. Эпидемия разразилась, иначе не назовешь. Это да. Зона сильно народ сбаламутила. Многим извилины выпрямила. Но не все ж от жадности сюда прутся. Возьми монолит или свободу. Разве эти чокнутые из-за денег сюда пришли? Не, их идеи привели. А долг? Все, что соберут... Ученым тащат. Такие бабки теряют. Тоже идеалисты сдвинутые. При чем тут жадность? В этом случае ни при чем. Фил пожал плечами и подкинул в костер пару сырых веток. Но это другой вариант. Клинический. В зоне не все как у людей. Дыма от веток было больше, чем тепла. Но дождь последние двое суток не прекращался ни на минуту, и найти сухой валежник не удалось бы никому. Разве что в лесу, между кабаньих лёжек. Но там было реальнее найти смерть, чем приличные дрова. «Глубокая мысль!» Напарник усмехнулся. «Мне со своим средним умом и не донырнуть! Заметно, что ты у нас бывший философ!» «И военных тут тоже хватает!» Задумчиво продолжил тему Фил. «И ученых немало!» «Нет, с золотой лихорадкой ты переборщил. Если брать в целом, старатели в зоне меньше половины, а остальные иначе деньги зарабатывают. Или не зарабатывают вообще». «Ладно, согласен». Мотя лениво повернулся сбоку на бок. «Что там с тушенкой? Разогрелась?» «Душу бы с пояса снял». Фил ревниво покосился на подсумок товарища. «А то все трескать тебе и трескать. Лопнешь скоро». «Не все мне трескать!» Напарник смачно зевнул. «Еще врезать по маленькой и поспать. И нечего завидовать. Я тебя звал, ты отказался». «Я с каруселью никогда не связываюсь. Ничего не боюсь. Даже к воронке могу вплотную подойти. Ну, почти. А эту? Чуть увижу, сердце в пятке. Может, предчувствую что-то. Смерть свою? Это вряд ли. Если, конечно, ты потихоньку в карлика не превращаешься». Мотя коротко рассмеялся. «Они задолго чуют. Спецы говорили, некоторые за недели засады устраивают. Все предвидят гады. И никого не боятся. Разве что слепых псов. Да и то, когда те стаи нападают. Как там у нас с рентгенами?» Он снова зевнул и поежился. То ли от осенней прохлады, то ли от упоминания о жутких подслеповатых карликах из подземелья Чернобыля и Припяти. Полбутылки осталось, если ты на это намекаешь. Для веселья мало, только сон потянет, а от радиации кое-как да поможет. Но для таких целей ее надо по чуть-чуть употреблять. Равномерно. Ну, и давай ее равномерно прикончим. И пусть в сон тянет. Все равно собирались покемарить полчасика. Нет, до выброса еще сутки. Можно многое успеть. Я уже неплохо затарился. Могу и пофилонить. Нечуткий ты человек, Мотя. Сам в порядке и ладно. Вот тяпнет тебя кабан, будешь выползать, как умеешь. Ты мне помочь не желаешь, и я тебе не помогу. Душа поможет. Мотя лениво похлопал по подсумку. С нею все раны на глазах заживают, ты ж знаешь. А ноги ватные. Фил криво ухмыльнулся. А от кабана только на ногах и можно уйти. Стрелять тебе-то особо не из чего. Да и нечем. Сколько патронов осталось? Десяток? Полтора. И, между прочим, все с разрывными. Напарник потянулся и зевнул. Большая редкость. Ручная работа, можно сказать. С мертвяка снял. Похоже, наемник был. Наемник с калашом? Засомневался Фил. А что? Думаешь... Они все с продвинутыми пушками ходят. Калаш, между прочим, если 7,62, да с особыми патронами, самая универсальная машинка. Сенокосилка, хмыкнул Фил. Точности никакой, особенно у твоего, укороченного. И патроны, что самодельные, что заводские. Ерунда на постном масле. На каждом десятом осечка. Ну да. «Куда уж нам против вашей Италии?» Мотя обиженно фыркнул. «Короче, Фил, не нагнетай. Помогу, так и быть. Утром. Ладно? А сейчас дай вздремнуть, раз уж не наливаешь». Мотя сунул пятерню за ворот и с удовольствием почесал натертая лямка рюкзака плечо. Фил хотел что-то ответить напарнику, но вдруг резко привстал и потянулся к оружию. Мотя тоже насторожился и замер в нелепой позе, рука за воротником. Оба медленно обернулись примерно в одну сторону и уставились в темноту. Рассмотреть они ничего не смогли. Но этого и не требовалось. Сталкеры прислушивались. С юго-запада, примерно со стороны Старой Красницы или Буряковки, накатывалась волна новых, нехарактерных для дождливой ночи звуков. На смену шорохам и шепоткам пришли отчетливый топот и рычание, а шум дождя и шелест листвы утонули в невнятном бормотании и сопении, издаваемом явно не людьми, но и не животными. Мотя с трудом высвободил влажную конечность из-под капюшона, встал и, порывшись в рюкзаке, достал армейский прибор ночного видения. Почти погасший костер не мешал прибору работать. И сталкер отлично рассмотрел источник какофонии, нарушивший стандартный ночной саундтрек. Огибая гаснущий костер и следуя строго в одном направлении, мимо замерших старателей шли десятки, а может и сотни существ. Среди них было немало людей. Или же это были зомби, но во всяком случае двуногие. Хотя основную массу движущейся куда-то к центру зоны живой волны составляли всевозможные мутанты. Зрелище было жутковатым и малопонятным даже для опытного ходока в зону. И этому имелись две причины. Во-первых, брели существа, будто зачарованные, глядя строго вперед и не обращая внимания даже на заклятых врагов, зачастую бредущих рядом на расстоянии одного прыжка. Например, буквально в метре от костра проковылял он в четырех конечностях снорк, который, вопреки своему обычному поведению, не вынюхивал землю и не подпрыгивал, будто кошка под током. Мотя кое-как застегнул ремешок ноктоскопа, зафиксировал прибор на голове и поднял любимый, пусть и крепко поюзанный, аксу, готовясь к драке. Но мутант даже не повел ухом, словно сталкера не существовало. В точности так же, то есть никак, отреагировал на обалдевших старателей, проследовавший почти по пятам снорка кабан. А немного левее протрусила целая стая слепых псов. Тварей обычно весьма агрессивных, но сейчас каких-то пришибленных и скулящих, как новорожденные щенки. Все это не укладывалось в привычные рамки. Но еще более странным выглядело второе обстоятельство. Никто из мигрирующих существ даже не попытался обогнуть аномалии, будто по заказу во множестве расположившиеся на невидимой миграционной тропе. Мотя отчетливо видел, как несколько слепых псов, чуявших обычно любые ловушки, затянуло в воронку, а бредущего на нетвердых ногах ужасного псевдогиганта раскрутило и порвало на мелкие лоскуты карусель. В полном недоумении Мотя обернулся к товарищу и обнаружил, что тот уже нацепил ночные очки, но смотрит не в сторону пограничья зоны, а вслед бредущим мутантам. «Ты что-нибудь понимаешь?» — хрипло спросил напарник, почувствовав Мотин взгляд. «Я? Ну, как бы нет», — признался Мотя. «Но вообще-то выброс скоро. Это ж теперь как по часам, раз в неделю. Может, в этом дело? Спешат по норам?» «Тогда брели бы к периферии», — Фил покачал головой. «Эти к старым шепелечам тянутся, а возможно к кошаровке или прямиком в Припять». «Может, это зов?» – выдвинул новую версию напарник. «Помнишь, на базе говорили? Не помню, кажется, Рябой. Ну, что новая аномалия появилась? Зов. Кто зовет и зачем, неизвестно. Но волю теряют даже контролеры и шагают на этот чертов зов, как те крысы на дудочку». «Это самого Рябова придумка», — негромко возразил Фил, наконец обернувшись к Моте. «А Пал Палыч говорит, что этот зов особо мощный контролер издает. Проник в Припять, засел там в энергетике и трубит общий сбор. А зона этот зов усиливает. Или, возможно, контролеры научились хором сознание нам туманить и...» Фил запнулся, оборвав фразу, и снова уставился в темноту. «Нам?» Мотя отрицательно покачал головой. «Зов не только на людей действует. Вон, гляди, даже крысы с волками на него потянулись. Я думаю, это зов монолита». Сектантские бредни, пробормотал Фил, приседая и нащупывая свой рюкзак. Эти монолитовцы все на свете готовы на свой кирпич списать. Любой феномен в любой точке земного шара. Чего земного? Мотя стянул очки и утер со лба испарину. Шара! Почти без интонации повторил напарник. А-а-а! Мотя почувствовал, что цепенеет, как после большой дозы транквилизатора. Пытаясь прогнать наваждение, он помотал головой, но оцепенение не прошло. «Что-то мне не по себе, Фил. Может, свалим отсюда, пока не поздно?» «Хотя, не исключено, что сектанты правы. И монолит действительно обладает особыми свойствами», – пробормотал себе под нос Фил. «Или это сама зона зовет?» «Так или иначе, важно другое. Ушедшие на зов не возвращаются. Да, Мотя, идем отсюда, пока не поздно. Жизнь для сталкера – это движение. Или наоборот. Неважно. Идем». Он забросил на плечо рюкзак, положил на сгиб локтя дробовик и решительно шагнул против движения странной волны мигрантов. Шагнул всего один раз, затем резко развернулся кругом и побрел вместе со всеми. Мотя раскрыл рот, чтобы окликнуть товарища, но почему-то не смог выдавить из себя ни звука. К горлу внезапно подкатил комок, будто от обиды или от приступа безотчетного страха. В следующую секунду по телу пробежал словно электрический разряд, затем сталкера основательно встряхнуло, и ноги сами понесли его вслед за напарником. «Стой, Фил!» Наконец сумел справиться с нервным спазмом Мотя. «Нельзя туда! Пропадем!» «Если в реку не затянет, выберемся!» Процедил, не оборачиваясь, товарищ. «Погоди!» Мотя схватил друга за рукав. «Иди за мной! Меня не так сильно плющит. У меня же полный комплект артефактов на поясе. Морских ежей аж 2 штуки. Защитят от любых опасностей нас обоих. Если рядом будем идти. От зова тоже, наверное. Вдвоем выберемся». «Пустая затея, Мотя». Фил перевел стеклянный взгляд на друга и улыбнулся одними губами, без глаз. Выглядело это хуже, чем оскал зомби. «Попали мы. Факт». «Ничего, мы не попали». Мотя оглянулся в тщетной попытке найти нечто вроде якоря. Нечто, способное развеять наваждение и придать напарникам силы, чтобы одолеть зов. Сначала он ничего не обнаружил. Но через пару секунд его взгляд наткнулся на фигуру в темном балахоне, уверенно шагающую против течения. Неизвестный человек прошел в 50 метрах от сталкеров, теперь они видели только его спину. Но это не помешало им разглядеть, насколько серьезно экипирован неподающийся зову ходок. За спиной у человека в длинном плаще висел ранец старого американского огнемета. Не такого мощного, как советский ЛПО-50, но зато не такого тяжелого и более экономичного. Его боекомплект составлял 7 полуторалитровых выстрелов против 3 по 3 литра с гаком у ЛПО-50. В руках огнеметчик сжимал сразу пару бесшумных пистолетов, которые померно пускал в ход, когда бредущие навстречу заторможенные мутанты не желали уступать ему дорогу. «Вон, гляди!» Мотя заставил друга обернуться. «Идет же человек своим путем, и ничего. И мы пойдем. Встряхнись только, Фил!» «Не могу». Фил безвольно уронил руки и уставился в землю. «Не могу». «Встряхнись!» Мотя сильно шлепнул его по щеке, схватил за подбородок и заставил снова посмотреть вслед идущему своей дорогой человеку. «А вон туда нам надо. В речицу, а не к центру. Туда!» Незнакомец тем временем поравнялся с остовом грузовика, метрах в 100 от погасшего костра сталкеров, и остановился, явно собираясь раскурить свой огнемет. «Мы за ним, как за ледоколом, пройдем!» – прошептал Мотя. «Только постарайся, Фил!» «Нет, пусти!» Напарник попытался вырваться, но Мотя держал крепко. «Ты видишь?» Мотя снова хотел поставить человека с огнеметом в пример, но осекся. Ночную темноту разрезала затяжная горизонтальная молния. Огненная струя наполнила остатки кабины грузовика адским пламенем, в котором угадывались корчащиеся человеческие силуэты. Незнакомец прекратил палить, наклонился и поднял с земли какое-то снаряжение. Издалека было трудно понять, что это, но Моте показалось, что подсумки для артефактов. Причем полные хабара. В принципе, эта варварская расправа в зоне выглядела почти нормально. Огнеметчик угробил несколько сталкеров, а может бандитов, и забрал их добычу. В зоне такое поведение было в порядке вещей. Но едва Мотя так решил, ситуация резко изменилась. Незнакомец связал все подсумки в один узел и бросил в горящую кабину. Можно было не сомневаться, что сгорят трофеи дотла. Больше ставить его в пример и называть спасительным ледоколом Моте не хотелось. Чокнутые хуже мутантов. С ними лучше не связываться. Это один из главных законов зоны. Сталкер отпустил товарища и тяжело вздохнул. Отступать было некуда, а сопротивляться зову почти не осталось сил. Остатки воли стремительно улетучивались, несмотря на поддержку и защиту артефактов. «Что же он делает? Варвар!» Мотя уставился остекленевшим взглядом на силуэт незнакомца, колеблющийся в отцветах цепочки небольших костров, образовавшихся после огненного шоу. «Такие деньги теряет!» «Сталкеры теряют», с заметным опозданием добавил товарищ. «И уже не первый день. Я знаю, кто этот огнеметчик. Это Смокер. После Стрелка самый мутный тип в зоне. За его шкуру торгаши хорошую цену назначили. Ну иди, попробуй добыть его шкуру», уныло произнес Мотя. «Своей лишишься на раз. Зажигалку его видел?» «Я бы справился, но...» Фил замотал головой. «Не могу. Не до этого. Этот зов тянет. Идем, или меня сейчас наизнанку вывернет». «Меня тоже корежит», признался напарник. «Черт возьми, Фил, мы сгинем, если пойдем дальше!» «Знаю», — напарник ответил равнодушно, как робот. «Мне все равно, я пойду». «А этому Смокеру все нипочем», — Мотя вздохнул. «Везет чокнутым». «Все равно». Фил споткнулся на ровном месте, упал на одно колено, поднялся, используя дорогой итальянский дробовик «Спас-12», как обычный костыль, и снова побрел в направлении далеких развалин Новошепеличей, северо-западной окраины города Припять, центра зоны. «Может, и все равно, но я пойду первым», — сказал Мотя и, сняв рюкзак, пошел в трех шагах перед товарищем. «Все бессмысленно», едва слышно прошептал Фил. «Кто пойдет первым, неважно. Ни зов, ни смерть этим не обманешь». Пройдя сотню метров, он отцепил и бросил подсумок со скудным уловом артефактов, скинул рюкзак, а затем абсолютно без сожаления бросил и ружье. Басовитый, на грани восприятия зов одновременно пугал и манил. Сочетание безотчетного ужаса и неимоверного восторга, сродни эйфории от предчувствия большой удачи, создавало ощущение нереальности происходящего. Так не могло быть. Но так было. Остатки рассудительности попытались отрезвить теряющего над собой контроль старателя, но все было тщетно. С каждым шагом, с каждым метром, приближающим Фила к городским улицам, загадочный зов становился настойчивее и, казалось, объемнее. Он заполнял не только пространство вокруг, но и проникал в каждую клетку, затрагивал каждый нерв, каждый нейрон, отчего движения становились скованными и неуверенными, словно у зомби, а воля и разум окончательно растворялись в жутковатом, но мелодичном море низкого звука. Старатель шел, больше не думая о поджидающей впереди смертельной опасности, не испытывая никаких чувств, кроме тяжелого, как бетонная плита, страха и гибельного желания поскорее добраться до неведомого источника зова. И этому желанию не могло помешать ничто. Даже давний страх Фила перед каруселью, монотонно кружащий в предрассветных сумерках. Фил на миг запаниковал. Но проклятое равнодушие безжалостно растоптало спасительную в данном случае панику, а зов продолжал тянуть вперед, прямо в смертельно опасную аномалию. Фил тоскливо взглянул на сутулую спину бредущего впереди и чуть правее напарника. Мотин маршрут пролегал буквально в 3 метрах от условной черты, шагнув за которую, человек рисковал мгновенно погибнуть. Невидимый, но сильный вихрь раскручивал и рвал жертвы на части, разбрасывая вокруг лишь мелкие ошметки несчастных. Возьми Мотя чуть левее, и ему стало бы не до проклятого зова. Однако напарник шел, где шел. К тому же у него в подсумке лежал далеко не один ценный артефакт. Была там, кроме ежей и души, еще и ночная звезда, серьезно ослабляющая притяжение аномалий, вроде этой самой карусели. Так что сейчас Филу следовало беспокоиться не о товарище, а о себе. Его-то маршрут как раз пролегал где надо, то есть наоборот, где не следует. Точнёхонько через центр вихря. Фил попытался остановиться, но тело не послушалось. Ноги упрямо несли навстречу гибели. Той самой, которую он предчувствовал, будто уродливый мутант-карлик, с самого начала, с первого похода в зону. Старатель собрал в кулак всю волю, стиснул зубы и попытался изменить маршрут. Взять хотя бы на несколько метров правее. Но воля превратилась в воображаемую воду, просочилась сквозь пальцы. И Фил продолжил свой путь строго по прямой. Очень скоро мрачная мелодия зова зазвучала для Фила по-новому. Теперь в ней отчетливо слышались вариации на тему похоронного марша. Но сталкера это уже не волновало. Все происходящее казалось ему сном. До карусели оставались считанные шаги, когда ходок в последний раз очнулся. Невольно зажмурился и попытался закричать. Но ужас сдавил глотку, и Фил лишь едва слышно засипел. Мотя так и не понял, что заставило его на миг вынырнуть из растворяющей, как кислота, мелодии зова. То ли это был хриплый стон, то ли отчетливое, будто переданное сильным псиоником ощущение беды. Пройдя с 10 шагов, он обернулся и обвел безучастным взглядом местность. Фила позади не было. Были только сумерки, тени бредущих параллельными курсами зачарованных зовом мутантов и почти рядом, позади и чуть левее, едва заметный пылевой вихрь, обозначающий карусель. Предчувствие, к сожалению, было верным. Мотя стряхнул с плеча какой-то кровавый ошметок. Жаль, Фила. Хотя, возможно, это лучший вариант. Ведь неизвестно, что ждет меня там, у источника зова. Может быть, что-то в 10 раз страшнее. А карусель — это быстро и безболезненно. Раз и готово. Легкая смерть. Он снова взглянул вперед и невольно поднял глаза выше горизонта, к серому утреннему небу. В свинцовой облачности на несколько секунд образовался маленький просвет, и сталкер увидел кусочек синего с красноватым рассветным кантом неба. «Последний рассвет», — сталкер опустил взгляд к земле. «Утро последнего дня. А стоило ли оно того?» «Наверное, стоило. А если и нет, теперь поздно гадать. Зов все объяснит, обо всем расскажет, а потом убьет и будет прав».